Глава 12. Лес все не заканчивался, шли то вверх, то вниз, выходили на поляны в нагромождении камней, натыкались на озерки, огибая их, но ни электрических линий, ни проселочных дорог. Попробовали сориентироваться по карте, изменили направление, но к дороге так и не вышли. Как будто нечистая заставляла ходить по кругу, не выпуская из гущи леса. И компас имелся, и карта какая-никакая, и по мху на камнях и деревьях можно было определить стороны света. Но к обеду стало ясно, что заблудились окончательно. Ветер к этому времени усилился, по лесу плутала снежная взвесь, закрывая собой небо. Чай в термосе закончился, пальцы ног и рук покалывало от холода. Но Кирилл не унывал. Устали они все очень, но из сил не выбились. «Костерок бы развести», — мечтательно вздохнул Ганыкин. «Котелок есть, сало есть, кулеш сварим, не хуже, чем у нашей Маши». «На ночь разведем», — угрюмо буркнула Ольга, — «если к людям не выйдем». Похоже, она и сама не верила в столь светлую перспективу. Глушь вокруг дикая, ни малейших признаков цивилизации. Хоть бы один брошенный дом на пути попался. Ничего. Над этой черной дырой даже спутники, похоже, не летали. Ольга пробовала звонить по спутниковому телефону, но ни разу не смогла выйти на связь. Просто проклятие какое-то. Сало с хлебом жевали на морозе, в сухомятку. Запили обычной ледяной водой из бутылок. Подкрепились, отдохнули и снова в путь. Уже не важно куда. Лишь бы выйти к какому-нибудь населенному пункту, хотя бы к заброшенному. Им нужна была любая зацепка, чтобы привязаться к местности. Но время шло, а они все продолжали плутать. Пока не вышли на широкую просеку, с пологой горы, спускающуюся к замерзающему озеру. Просека казалась знакомой, но Кирилла смущало озеро, виднеющееся вдали. Понимал он, что это не та просека, откуда они убегали от медведя в исполнении Казубова. О чем думал Ганыкин, непонятно. Но когда за кустом что-то шевельнулось, он схватился за пистолет. «Казубов!» — крикнул он. «Выходи!» Куст снова угрожающе зашевелился. Ганыкин выстрелил. Все произошло так быстро, что Кирилл не успел выхватить пистолет. Из снежных зарослей, раздвигая и ломая кусты, с яростным ревом выскочил настоящий медведь, огромный, набравший жиру для зимней спячки. Эта живая махина могла убить человека одним только своим весом. Страшно подумать, если медведь пустит в ход зубы и когти. Ганыкин снова выстрелил, но это лишь разъярило медведя. Но курс он сменил, нацелился не на стрелка, а на Ольгу, которая даже не думала доставать пистолет. Кирилл схватил ее за руку, потянул за собой. Им повезло, препятствий на пути не попалось. Дорога резко пошла под уклон, на ногах лыжи, палки из рук не выпали, они катились вниз, быстро набирая скорость. Медведь же по рыхлому снегу двигался тяжело, с трудом. И все же он имел все шансы нагнать Ольгу, от которой Кирилл, как ни пытался, не мог отстать. Шансы эти растаяли, не дотянув до половины спуска. Просека, дорога импровизированная. Сплошной свободы движения здесь нет. Приходилось объезжать кустарники, смутно виднеющиеся в снегу пеньки, но удача сопутствовала спасающимся. И Кирилл поверил в нее, но на всякий случай подумал о походном топоре, притороченном к рюкзаку. Пистолетная пуля против медведя, как слону дробина, а топор почему-то казался более серьезным оружием. Но применять его не пришлось. Медведь сначала сбавил скорость, затем остановился и повернул назад. А дорога неожиданно закончилась. Обрывом перед озером. Увы, красивый прыжок с зависанием в воздухе не удался. Вниз Кирилл полетел кубарем, рядом с ним кувыркалась и Ольга. Снег, если смягчал удары, то едва-едва. Кирилл отбил колени, локти, а останавливаясь, едва не въехал головой в огромный валун. Неподалеку приземлилась Ольга. Она громко застонала, пытаясь подняться. Кирилл мысленно ощупал себя. Локти болят, колени, голову больно повернуть. Уж не шея ли сломана? Но сознание ясное, руки и ноги разгибаются, можно подняться. Так он и сделал. А Ольга смогла только сесть. Она ощупывала ногу на сгибе ступни и морщилась. На лбу надувалась шишка, украшенная кровоточащей ссадиной. Лыжи, как и у него, валяются где-то за спиной, одна доска сломана. «Как ты?» — Кирилл смотрел на бровку обрыва, не покажется ли медведь. «Нога, кажется, сломала». «Давай глянем». Он снял с нее ботинок, носок, ощупал сгиб ступни. Ольга скривилась от боли, но почти никак не отреагировала, когда он нажал на срединную кость. А при переломе боль охватывает всю площадь стопы. И аномальной деформации костей вроде не наблюдается, смещения не прощупываются. «Пальцами пошевелить можешь?» Ольга кивнула, согнула пальцы, скривилась при этом от боли, но это не страшно. «Перелома вроде нет», — сказал он, надевая носок. «Но я не врач, могу ошибаться». «Ганыкин где?» «Да черт его! За ним надо!» Ольга поднялась, но не смогла сделать и шагу. «Здесь будь, я быстро». Кирилл действительно не собирался задерживаться. Если Ганыкин мертв, глянет на труп и обратно. Если сбежал, искать его не станет. К Ольге нужно будет срочно вернуться. Вдруг Козубов где-то рядом. И ствол наготове держи. Он взял одну свою лыжу, целая. Взял вторую и загрустил. Явный перелом, хотя пока и без смещения. Жирная сквозная трещина по диагонали. Одну лыжу он взял свою, вторую ему одолжила Ольга, кое-как поднялся вверх покруче, вышел к месту, где на них набросился медведь. Шел с опаской, озираясь, чтобы вовремя повернуть назад, если вдруг выскочит медведь. Но зверь, судя по следам, ушел вглубь леса, преследуя Ганыкина, который уходил от него на лыжах. Уходил со смещением вниз по склону, виляя между деревьями. Медведь шел за беглецом, подгребая под себя его следы, но всю без остатка лыжню уничтожить не мог. Уходил Ганыкин, уверенно уходил, а медведь шел за ним, оставляя на снегу редкие бурые капли. Кровью зверь не истекал. Рана мало мешала ему идти, но злила, заставляя идти за обидчиком. Ветер сильный, след не заметало, но видимость плохая. Кирилл не сразу заметил, что медведь возвращается. Он вынырнул из-за куста и тихо, без рева, пошел на него. Бурая шкура переливалась на свету, жир сотрясался под ней, но больше пугала оскаленная пасть. И клыки у медведя страшные, и когти — не зверь, а верная смерть. «Твою мать!» Кирилл повернул назад, вышел к просеке, но медведь не отставал. Правда, до края обрыва так и не дошел, повернул назад. А Кирилл спустился к Ольге, которая сидела на камне, массируя голеностоп. На открытой местности снежная пыль поднималась столбом, издалека Ольгу не видно. Кирилл надеялся, что медведь не увидит их, если все-таки выйдет к обрыву. Но увидит ли он сам откос? Вдруг свалится с кручи, да им на голову. «Ганыкин где?» — спросила Ольга. Медведь за ним погнался. «Ушел?» «Не знаю. Скорее всего, да». Медведь — зверь всеядный. Даже убивая человека из ярости, он пожирает его. Не сразу. Сначала прикапывает труп, а через недельку возвращается и завершает начатое, награждая себя за терпение мясом с душком. Не мог медведь повернуть назад так быстро. Значит, Ганыкина он не догнал. «Идти надо», — поднимаясь, сказала Ольга. «Медведь там ходит, ничего?» «Нельзя Ганыкина бросать». «А идти можешь?» «Конечно». Ольга встала на больную стопу, осторожно перенесла на нее вес и со стоном опустилась на снег. «Да и куда идти? Пара лыж на двоих», — тяжело вздохнул Кирилл. Снова непогода разыгралась. Снег кружит, как будто дьявол метлой машет. Мороз щиплет за нос. За пальцы, сами они непонятно где, Ольга не может идти, с лыжами проблема. Вот и что им делать? И все равно Ганыкина нужно найти. Ушел он, сам пусть нас ищет. А если медведь его подрал? Но ведь ушел. Возможно, медведь все-таки зацепил Ганыкина лапой. Что если это его кровь скапывала на снег? Но так ведь и Ольга ранена. Кирилл не имел права бросать ее. А идти самому за Ганыкиным чревато. И зверь там лесной, и непогода. И погибнуть можно, и потеряться. А Ольге без него не выжить. «Сам пусть, говоришь, ищет. Здесь будем его ждать», — решила она. «Здесь так здесь», — согласился Кирилл. До озера еще далеко, но береговая линия уже, похоже, началась. Камни, валуны, редкие кустарники. И справа скальная стена с высокими соснами на них. И слева такая же картина. Скальный пояс охватывал озеро с двух сторон. Идти по берегу опасно. Можно упереться в каменную стену. Тогда возвращаться, подниматься по знакомой круче, продираться через лес. Но куда? «Может, связь есть?» — с надеждой спросил он. Ольга охлопала себя, но смогла найти только сотовый телефон. Спутниковый куда-то делся. «Выронила где-то», — сказала она, виновато глянув на Кирилла. «Ничего, далеко не улетел». Телефон действительно нашелся. Кирилл нашел его в снегу под большим камнем и даже смог включить. Но на связь выйти не смог. Просто проклятие какое-то. Время шло, телефон не оживал, метель разыгралась не на шутку. Мороз уже держал не только за пальцы, все тело в ледяных объятиях. Ольгу знобило. А Ганыкин все не появлялся. Кирилл включил свой телефон, открыл карту. Интернет отсутствовал, своего местоположения он определить не мог. Но вдруг удастся сориентироваться на местности. Озеро довольно-таки большое. С севера зеленая зона подступает к нему вплотную с двух сторон. Или с запада. А может, с востока. Еще сегодня утром Кирилл уверен был, что и близко не подвержен топографическому кретинизму. Но сейчас его глодали сомнения. Что-то перемешалось в голове. Сдвинулось, как будто чья-то злая воля путала карты. Уж не Хейсель обиделся на них, дух леса? Не берусь утверждать, но, кажется, мы отклонились на юго-восток. Сухня от нас на северо-западе, колдуя над телефоном, неуверенно проговорил он. И Ольга уловила сомнения в его голосе. «Не может нас там быть, не может. Это какое-то другое озеро», — сказала она. «Не знаю. Проверить мы можем только ногами. Попробуем». Ольга поднялась, но снова опустилась в снег, едва не вскрикнув от боли. «Палки давай!» — потребовала она. Но с лыжными палками она смогла пройти не более метра. И ходьба на лыжах не для нее, очень скоро Кирилл в этом убедился. «На санках поедем», — решил он. С помощью сломанных он приспособил исправные лыжи под салазки, в рюкзаке у Ольги нашелся моток альпинистской веревки, получились отличные волокуши. Кирилл уложил Ольгу вместе с рюкзаками, впрягся в хомут и потащил ее вдоль берега реки. Уже темнело, когда они уходили в снежную круговерть, дальше ждать не имело смысла. Снег вдоль берега не самый глубокий. Кирилл шел, не проваливался. И санки скользили хорошо, не падали. Ольгу в снег не скидывали. Рюкзак пару раз упал. Кирилл останавливался, возвращал его на место, ей под голову. Скалы вплотную к воде не подступали, возвращаться обратно не пришлось, но и каменная гряда все не заканчивалась. Кирилл совершенно выбился из сил, когда, наконец, вышел к реке с пологим берегом по другую сторону. Даже в метельной темноте он смог различить силуэт дома. Но не мог сказать, обитаемая изба или брошенная. Окна не светились, дымком не пахло, но вдруг печь протоплена и в доме тепло. Проверить несложно, дело за малым. Нужно всего лишь перебраться на другой берег. Но как? Река не очень широкая, не глубокая, но вода быстрая, поэтому еще и не замерзла, хотя у берега уже подкорка льда. «Дом там. Я тебя здесь оставлю, схожу гляну. Потом за тобой вернусь. Может, лодку найду?» «Не надо лодку. Вместе пойдем». «Я же сказал, сам!» — уперся он. Но и Ольга показала характер, поднялась и с помощью палок, превозмогая боль, вышла к самой воде. Кирилл качнул головой, глядя на нее. «Не делай это, когда оба мокрые, кому-то одному надо идти». Он подошел к Ольге, с силой взял ее за плечи, развернул к себе, резко наклонился, схватил за ноги, перекинув тело через плечо. Он явно погорячился, не рассчитал сил и надежности опоры под ногами. Его сильно качнуло, нога сразу же провалилась под лед и по колено ушла под воду. В груди что-то оборвалось, но Кирилл чудом не упал. Как будто кто-то схватил его за плечи и удержал. «Ты идиот!» — дернулась Ольга. «Спокойно. Давай сначала перейдем, а потом можешь меня изнасиловать». «Меньше говори!» — затаив дыхание, прошептала Ольга. Он шел медленно, почти по пояс в ледяной воде. Течение быстрое, камни скользкие. Еще шаг два и все. Нет, они, конечно, выберутся, выплывут на другой берег, но мокрые будут с головы до пят. А если дом нежилой, если в нем разобрана печь, случается и такое. Хорошая печь стоит дорого. Легче переложить старую, чем поставить новую. Кирилл шел и видел перед собой устье печи с отставленной в сторону заслонкой, в горниле бушевало пламя, хотелось подойти поближе, поднести руки к огню. Думал, мечтал, так и прошел воду, поставив Ольгу на большой заснеженный камень. И не в силах держаться на ногах, сел на этот камень, обняв женщину за колени. «Эй!» — замерла она. «Сейчас». «Я сейчас упаду». «А ты не дыши». Он поднялся так резко, как будто собирался нырнуть и пересечь реку под водой. Но лишь с шумом и брызгами погрузился сначала по колено, а затем по пояс. Перешел реку, взял рюкзаки, закинув их на плечи, а салазки пустил вплавь. Так легче. Санки выдержали испытание водой, не развалились, но Ольга не захотела возвращаться к ним, и весь путь к дому прошла на своих двоих. На зубах прошла, едва не теряя сознание от боли, но прошла. И обессиленно опустилась на снег у самой избы. Дом внушал опасения. Над жилой половиной крыши стояла, а на хозяйственной лежала, раскинув гнилые крылья. Вросший в землю сруб стоял под наклоном, крыльцо развалено, одна створка входных дверей отворена, другая и вовсе разрушена, оконные рамы на месте, в некоторых в свете фонарика блеснули стекла. Кирилл с опаской зашел внутрь, доски угрожающе хрустели, трещали под ногами, опасно гнулись, но вес тела все-таки выдержали, он смог добраться до печи. В так называемом бабьем кутке перед печью и полы целые, и в окне отсутствовало стекло только в одной створке, в другой, во фрамугах и форточках все целое. В горнице с полами туго, доски сорваны, бревна лаги обнажены, завалены хламом. А печь вполне себе. Штукатурка местами обвалена, один угол обрушен, выбито несколько кирпичей, но устье целое, заслонка валяется на полу. И дымоход не развален, хотя и опасно наклонен, как бы кирпичи не посыпались. Дров не видно, но, возможно, в клете что-то есть. На обратном пути под ногой развалилась доска. Больно царапнул обломок, но Кирилл все же добрался до выхода. «Новоселье заказывали?» — спросил он, взяв Ольгу за руку. Он помог ей подняться, взял рюкзаки, она кое-как доковыляла до печи. Из мебели в доме только табуретка без одной ножки. Кирилл помог Ольге сесть, заменив отсутствующую ножку кирпичами. «Старайся резко не двигаться», — сказал он. «Я, по-твоему, совсем больная?» Она резко поднялась, сложенные стопкой кирпичи посыпались. Но Кирилла испугало другое. Сруб дрогнул, скрипнул. Похоже, дом еще больше накренился. «Уходить отсюда надо. Но куда?» «Окно чем-то заделать нужно». «И от горницы отгородиться», — кивнул он. «Что-нибудь придумаем. Главное, без резких движений, а то завалит нахрен кирпичами». Он глянул на трубу дымохода, которая могла обрушиться под боковым давлением потолка. «Завали меня лучше дровами», — кивком показав на печь, попросила Ольга. «В доме холодно. Снег на полу там, где выбиты стекла, сквозняки гуляют. Но все-таки здесь не в пример лучше, чем в открытом поле. А скоро станет еще лучше, если, конечно, дом не развалится». В клете Кирилл зайти не смог. За дверью в сенях полный завал, бревна, балки, пол полностью обвалился. Пришлось выходить из дома, это стоило целой ступеньки на лестнице от порога. Доска не просто сломалась, она рассыпалась в труху. И все же Кирилл вышел во двор, обогнул дом. От ворот в подклете остались только развалины, но Кирилл заметил колоду с ржавым в ней топором. Без рукояти, из проушины торчал только трухлявый обломок. А возле колоды в навал валялись дрова. Под снегом, сырые, подмороженные, но дрова, причем березовые. Поленья Кирилл забрасывал через окно, чтобы лишний раз не заходить в дом. Набросал, справил нужду прямо на снег, кое-как пробрался в дом, на этот раз ничего не разрушив. И началась борьба за огонь. Сырые дрова для растопки никак не годились, но в доме полно сухих досок, а у него топор. Там сломал, там расколол, даже кусок фанеры среди хлама нашел. Окно в бабьем кутке заделал. Он забыл о печной задвижке, когда разводил огонь, вспомнил о ней, когда дом наполнился дымом. Но задвижка отсутствовала как таковая, дымила из-за плохой тяги. Впрочем, огонь разгорелся. Кирилл закрыл устье заслонкой, дымить стало меньше. Ольга убралась в закутке, расстелила на полу спальные коврики, легла. А Кирилл продолжал кочегарить, подбрасывая в огонь обломки и обрубки досок. Огонь разгорелся, в печи затрещало, задвигалось. Кирилл подкинул сухих дров, бросив поверх и сырое морозное полено со двора. Тяга усилилась, уже дым из устья почти не выходил. Пламя поднималось к своду печи, горячо облизывало устье. Зашумело, загудело, в топку полетело еще одно сырое полено. Остальные дрова Кирилл сложил у печи, пусть подсыхают. Из посуды он смог найти только чугунок, вымыл его как мог, набрал снегу, поставил в так называемую печурку. Снег растаял, он добавил еще. К тому моменту, как огонь окончательно вошел в силу, чугунок наполнился водой до краев, тогда он поставил его прямо в печь. Дым прижимался к своду горнила, уходил в трубу, прорывался и наружу, но воду в чугунке он не испортит. Вода с дымком — это даже вкусно. Пока вода не закипела, Кирилл как мог закрыл досками проход в горницу, под обломками нашел старый изорванный матрас, накинул на эту загородь, закрепил. Тепло почти не уходило. В закутке на смену морозной зиме пришла холодная, но весна. Вода вскипела. Кирилл убрал чугунок, закрыл заслонку, положил в устье печи несколько сырых поленьев, так они скорее просохнут. А на дрова набросил свои мокрые брюки и термокальсоны. Нашел в рюкзаке сухие трусы, надел. Он ничуть не стеснялся ходить перед Ольгой в исподнем, да она и не требовала от него приличий. Кирилл залил в термос кипятка, бросил туда пару пакетиков чая, сахар. Пока чай томился, накрыл на стол, развернул полотенце на своем коврике, выложил завернутые в фольгу бутерброды, яйца. «Не разгоняйся», — качнула головой Ольга. «На завтра прибереги. Неизвестно, как долго мы здесь пробудем». «Что с ногой?» — настороженно глянул на нее Кирилл. «Не знаю», — вздохнула она. «Вряд ли хорошо». Он снял с нее ботинок, осмотрел ногу и покачал головой. Голеностоп распух, не почернел, даже не посинел. Но хорошего действительно мало. Явного перелома вроде бы нет, но, возможно, в кости трещина, а это чревато воспалением. А лоб у Ольги более чем теплый, похоже, температура. 37,9, глянув на часы, сказала Ольга. «Аспирин есть, но на голодный желудок нельзя», вспомнив, о чем говорила мама, сказал Кирилл. «Значит, наполним желудок», улыбнулась Ольга. Они съели по бутерброду, по яйцу, согрелись чаем. Она приняла таблетку, легла. Кирилл накрыл ее пледом. «А здесь хорошо», — закрывая глаза, сказала она. «Только метель по улице бродит. И волки». Он заколотил окно, но из щелей дуло. Также прорывались мелкие снежинки. Одна упала на нос и сразу же растаяла. Остался только привет с холода. «И Ганыкин где-то потерялся», — — вспомнила Ольга. Она приподняла голову, прислушалась. Вдруг он где-то рядом, зовет их. «Ничего, найдется. Он мужик взрослый, оружие у него есть. И пироги все у него. Не пропадет. Спутника у него нет. А у нас?» «Не берет. Я пробовала». «В открытое поле надо». «Я думала». «Не надо думать». Кирилл вымотался, выбился из сил. Ему бы прилечь, а пришлось подниматься, брать телефон, с риском для жизни выбираться из дома, в куртке на трусы выходить в открытое поле, где высокие деревья не могли помешать приему сигнала. Батарея не разрядилась, а индикатор сети на дисплее телефона показывал две риски из трех. Кирилл набрал первый в списке номер, ответил ему дежурный по следственному управлению. Ощущение было такое, как будто он услышал голос Бога с небес. Представился, сообщил, объяснил, запросил помощь. Пока говорил, дежурный установил его координаты. Меры он пообещал принять немедленно, но помощь могла подойти не раньше, чем завтра. На обратном пути снова обрушилась доска. На этот раз Кирилл проткнул ногу обломком доски, чуть выше среза ботинка. Дохромал до закутка, тепло в котором заставило на миг забыть о боли. Он сел, раскрыл рюкзак, аптечка там откровенно слабая, из лекарств только аспирин и антисептики, но бинты имелись. «Что случилось?» — спросила Ольга. Не дожидаясь ответа, посветила фонариком. Из раны торчала лучинка из доски. «Садись!» Ольга вытащила занозу, обработала прокол, наложила повязку. Он снова оделся и лег. За окнами свистело, выло, в печи трещало, где-то над головой скрещивались воздушные потоки, холодные с улицы и теплые от печи. Огонь пока побеждал, но чтобы окончательно согреться, не хватало чаю. Термос Кирилл открывать не стал. Чай ведь до ветру позовет, а это на ноги подниматься, идти. А на это уже не осталось сил. Да и до термоса дотянуться проблема, когда шевелится лень. «А ведь я дозвонился. Сорокин сегодня дежурит. Сказал, что уже знает, где мы. Завтра нас отсюда заберут». «Предлагаешь еще по бутерброду?» «Намек понял». Кирилл все-таки поднялся, достал бутерброды, налил чаю. «А если не заберут?» — спросила она, в раздумье глядя на колбасный язычок, высунувшийся из хлебных губок бутерброда. «Пойдем охотиться или рыбу ловить. Озеро тут, река. Проживем, лишь бы дом не развалился». «А может?» «Будем надеяться». «Обними меня», — попросила Ольга. Она повернулась к нему спиной. Он лег рядом, прижался к ней, обнял, как делал это много раз, много лет назад. Засыпая, он думал о том, что не так уж и плохо вернуться в прошлое. Или прошлое вернуть в настоящее. Не так уж и плохо жить вдвоем, пусть и в убогом домике. Днем терпеть лишения, а ночью засыпать у теплой печи, не чувствуя под собой ног. Просто засыпать, просто обнимать.